Глава 17. Эвелин Грейвс. Я сижу в частном джете впервые, отчего все кажется слишком непривычным. Джет удивляет даже Мию, которая привыкла к хорошей жизни. Уровень Дюрана, стоит признать, намного выше. До сих пор именитые спонсоры не баловали Мию такими перелетами. Компоновка мест здесь как в бизнес-классе, но ширина сидений совершенно другая. Меня, Итана и Мию сразу же встретили стюардессы. Они предложили напитки, закуски и даже представили меню на полет. Я заняла место у иллюминатора с левой стороны. Мия села с правой, но не у окна. А вот Итан ушел дальше, на задние ряды, вместе с подушкой антистресса и бутылкой коньяка. Кто бы мог подумать, что этот всегда бодрый, жизнерадостный парень боится летать. Его лицо мрачнее лондонских туч, нависших над нами, и, что еще удивительнее, Итан молчит. Если бы я увидела его таким вне самолета, подумала, что он серьезно заболел. Единственный, кто не поехал вместе с нами, — это Даниэль. Как сказал Итан, ему всегда нужно больше времени на сборы. Он такой перфекционист, что проверяет собранный чемодан по несколько раз. Я же располагаюсь в кресле и решаю достать из сумки книгу, чтобы расслабиться. Читать в полетах — отдельная романтика. В руках у меня новый роман Сесилии, популярного итальянского автора, которая пишет целую серию про спортсменов. На обложке, конечно же, горячий накачанный хоккеист с хрупкой, скромной девушкой. Идеально. Все, как я люблю. Я только погружаюсь в чтение, как появляется тот, кого здесь ждали больше всего. Мия отрывается от экрана телефона, бросает взгляд на меня, а потом улыбается Дюрану. Тот же строго оглядывает стюардесс и отмахивается от их предложений. «Сэр, рады приветствовать вас на борту нашего самолета. Позвольте, я помогу вам». Стюардесса из кожи вон лезет, чтобы угодить Даниэлю, но он отказывает, не давая девушке поднять тяжелую кожаную сумку. Я молчаливо одобряю этот жест и невольно оцениваю Дюрана. А он сегодня и правда выглядит по-другому. Не так официально и пафосно. Серый спортивный костюм, под которым виднеется белая футболка, на голове слегка растрёпанные кудри, а взгляд немного сонный. «Я сяду здесь», — говорит Дюран, убирая сумку в багажный отсек на моей стороне. Почему он садится со мной, а не с Мией, остается для меня загадкой. Я закусываю губу и утыкаюсь в книгу. Даниэль целует свою девушку в щеку, и она спокойно спрашивает. «Не любишь иллюминаторы?» «Ненавижу, любимая. Поэтому сяду здесь. Не против потерпеть несколько часов без моей приятной компании». Мия издает смешок. Только он похож больше на издевательский. Что-то между ними явно происходит. «Думаю, я переживу, но буду очень скучать. Наверстаем потерянное время в нашем прекрасном номере». Мне неловко быть свидетелем их разговоров. Надеюсь, вскоре я привыкну и не буду так реагировать. Их отношения не мое дело, и я здесь исключительно по работе. Продолжаю читать и только начинаю углубляться в сюжет, как древесный аромат ударяет в нос и на мгновение парализует. Ноты его парфюма раскрываются в воздухе. Даниэль садится так близко, что задевает мой локоть своим. И я вздрагиваю от неожиданного прикосновения. «Доброе утро». «Доброе. А где Итан?» «Сзади. Он на стадии принятия». От этой картины на губах появляется улыбка, которую упорно пытаюсь сдержать. Мы встречаемся взглядами, и Даниэль несколько секунд изучает мое лицо, а затем переключает внимание на ремни безопасности. «Как всегда», — отвечает он. «Уже опустошил бутылку?» «Нет», — хмыкаю я, — «но взял ее с собой, вместе с подушкой». На его лице тоже появляется искренняя улыбка. Нет смысла сдерживаться. Итан и правда выглядит как большой ребенок. Это довольно мило, хотя и жаль беднягу. «Странно, что он не попросил тебя сесть рядом с ним. Кажется, вы оба неплохо сдружились». «Вау, Даниэль так считает». Я старательно скрываю удивление, пожимая плечами. «Итан забавный». «Забавный?» Даниэль щурится. «Да он заноза в заднице, которая никогда не затыкается». «Кроме полетов? «Да, поэтому я так люблю летать». «Тишина». Меня веселит этот факт. Я верю, что все это добрые шутки, и на самом деле компания Итана приносит Даниэле удовольствие. По-другому с Итаном просто быть не может. А как же его поток мыслей? Напоминаю я. Без этого было бы скучно. Ты знакома с ним не так давно, а я терплю это почти треть жизни. Думаешь, я могу скучать по его сумасшествию? Он прищуривается и внимательно ждет ответа. Будто понимает, что я скажу то, что он и ожидает. Уверена, что иногда скучаешь, но не в твоем стиле это признавать. Даниэль улыбается одним только уголком губ, в его глазах мелькает озорство. Он придвигается чуть ближе, будто нарушая невидимую черту, которая разделяет нас. Интересная книга. Вместо того, чтобы дождаться ответа, Даниэль ловко выхватывает книгу из рук и переворачивает. Что ты... Я не успеваю сообразить, как он начинает читать. «Звезда хоккея, высокий татуированный Райан Рот, мечтает попасть в команду, где когда-то играл его отец. Все идет по плану, и он побеждает каждый матч вместе со своей командой, пока не появляется она. Ангел во плоти, та, что заставляет его сердце биться чаще. Сможет ли Райан противостоять безумной страсти, одурманивающей его на пути к цели? И что он выберет? Любовь или славу?» «Прекрати!» Я пытаюсь забрать книгу из его сильных рук. «Это невежливо вот так выхватывать чужую вещь». «Я еще не дочитал». «Эта книга явно не для твоих глаз». «Почему?» Он снова начинает игру. Требовательный взгляд, напряженные челюсти и улыбка, которая вот-вот появится на губах. «Не поймешь», — язвлю я. «Уверен, в этой книге все предсказуемо». Дюран наклоняется ближе, отчего я испытываю приступ неловкости. Поворачиваю голову к Мии в беспокойстве. Она мирно спит, уткнувшись лицом в подушку. Даниэля, похоже, совсем не волнует, что между нашими лицами всего несколько дюймов. Дюйм — мера длины, равная 2,54 сантиметра. И каков будет конец, по твоему мнению? Очевидно, что он выберет карьеру. Его шепот обжигает. Азарт в крови начинает закипать. О нет, Даниэль, совсем не так. Ты ошибаешься. Произношу это так, будто вызываю его на дуэль. Правда? И что же будет в конце? Он выберет девушку. Осознает, что она для него важнее всех кубков. Он раскатисто смеется, и вибрация его голоса проникает под кожу. Я дрожу, непонятно от чего. Тогда он придурок. Столько лет работать и выбрать девушку, которая его бросит через пару-тройку лет. Он останется ни с чем, а будет жалеть. Я поражаюсь ходу его мыслей. Они одна за другой разочаровывают все больше. Я предполагала, что Дюран не ценит чувства, но чтобы так обесценивать прекрасное. Как он тогда смог довериться Мии, если считает так? Она не бросит его. Тихо отвечаю ему. Процент вероятности минимален, Эвелин. Только в книгах все сказочно, жизнь другая. А у тебя большой опыт? Даниэль резко меняется в лице. И я наблюдаю за тем, как он трёт переносицу и практически безразлично произносит. Возможно, сейчас мне повезло. Со мной рядом Мия. Затянувшаяся пауза после его слов повисает в воздухе, оставляя меня в смятении от неожиданной уязвимости, проявившейся в его тоне. Он отдает мне книгу, и я мельком смотрю на Мию, мирно спящую в своем кресле, пытаясь разобраться в мыслях. Мия... действительно особенная. Наконец, говорю я, пытаясь найти нужные слова, чтобы развеять укрывшуюся в душе тень тревоги. Он молча кивает, прикрыв глаза, будто эти слова в чем-то убедили и его. Я тоже закрываю глаза, стараясь унять бушующие в голове мысли. «Эвелин...» Вдруг произносит он, и я не сразу открываю глаза, думая, что он продолжит. Но продолжения нет. Лишь тишина, в которой слышен шум двигателя самолета. «Дамы и господа, наш самолет готов к взлету. Просим вас пристегнуть ремни безопасности». Стюардессы появляются из ниоткуда. Мы были так увлечены дискуссией, что не сразу заметили, как они подошли. Где-то на заднем фоне слышится недовольное восклицание Итана. «Ты не пристегнута». Даниэль указывает на мой ремень. Я устремляю взгляд на ремень и, зацепляя его пальцами, пытаюсь справиться с заклинившим замком. Сначала раз, потом другой, но замок упорно сопротивляется моим попыткам. Пробую еще и еще, пока рука Даниэля не ложится на мое бедро. Черт! Я сделаю. Даниэль аккуратно берет ремень в свои руки и, скользнув ладонью по моей ноге, одновременно уверенно и спокойно справляется с замком. Тепло его руки передается мне. Готовая провалиться сквозь землю от смущения, я с благодарностью киваю. Его ладонь скользит по моему колену. Когда у него получается меня пристегнуть, я облегченно выдыхаю. Самолет набирает скорость, разгоняясь по полосе. Звук двигателей становится оглушительным, и я чувствую легкую вибрацию, проходящую сквозь кресло. Расскажи мне потом, чем закончится книга. Его хриплый голос заглушает шум самолета. Я совершенно не ожидаю услышать эту просьбу от Даниэля. «Уверен, что хочешь знать?» «Да», — он опускает взгляд. «Хочу потешить эго и узнать, что был прав». «Ну, конечно. Чего я могла ожидать от Дюрана?» Усмехаюсь, но глубоко внутри надеюсь, что он не имеет в виду сказанное. «Никогда не знаешь, что важнее, пока не окажешься перед выбором», — мягко отвечаю я. Мы оба замолкаем, оставляя этот разговор открытым, словно книгу с незавершенной главой. Я открываю нужную страницу и продолжаю читать. Так проходит большая часть полета. За это время я успеваю позавтракать, дойти до середины книги и прочувствовать зарождающуюся химию между героями. Даниэль, как и Мия, сладко спит в своем кресле. А я решаю посмотреть в иллюминатор и насладиться красивыми видами. Самолет начинает трясти, и вскоре пилот сообщает нам о зоне турбулентности. Даниэль просыпается и пытается выяснить, почему я встаю с места. «Ты куда?» «Хочу проверить Итана». «Небезопасно ходить по самолету во время турбулентности». Он слегка сжимает мою кисть, пытаясь остановить. «Он большой мальчик и не первый раз летает. Не обращай внимания». «Я только проверю и вернусь». Даниэль убирает руку, давая мне пройти. А еще сопровождает эти действия недовольным взглядом в стиле «я знаю лучше». «Мисс, вам лучше вернуться на свое место», — говорит вслед стюардесса. Я прохожу дальше, понимая, что если Итан не спит, то ему приходится несладко. И так и есть. Он с закрытыми глазами дрожит, крепко сжимая подушку в виде единорога. «Итан!» Он открывает глаза и, видя, как я шатаюсь между рядами, вскрикивает. «Эвелин, быстро сядь и пристегнись!» Я сажусь рядом с ним, не замечая его хмурого взгляда. И почему все пытаются усадить меня, как маленького ребенка? «Это всего лишь турбулентность», — мягко пытаюсь объяснить ему. «Самая обычная ситуация для самолета. Чёрт, как я ненавижу эти полеты! Каждый раз как будто в мясорубке прокручиваюсь. «Почему ты раньше не рассказывал, когда говорил о прекрасном лазурном береге?» «Как я могу омрачить берег этим?» Подобие улыбки рисуется на его лице. Его кожа бледнее моей белой футболки, а руки, обнимающие мягкую игрушку, предательски дрожат. Я понимаю, что сейчас важнее всего выбить его из этого состояния и отвлечь от страха. «Знаешь, что я всегда делаю в таких ситуациях?» — спрашиваю я. «Представляю, будто еду в машине по ухабистой дороге. Хочешь, расскажу, куда мы с семьей ездили в детстве?» Его глаза слегка фокусируются на мне, он цепляется за наш разговор. Итан кивает. «Моя сестра художница, и ежегодно один из фестивалей проходил в пригороде. Нас отвозила мамина подруга, так вот хуже водителей я не встречала. Дорога была отвратительной, но водила она еще ужаснее. Не знаю, то ли специально, то ли от нежелания нас туда везти. После таких поездок у меня даже оставались синяки на ногах». Мы подпрыгивали в ее синем минивэне, как на батуте. Итан слабо улыбается, словно он действительно начинает представлять себе эту картину. Как дети скачут в старом минивэне по ухабам, почти как в настоящем приключении. Опьянённый алкоголем и страхом, он пытается сфокусировать свой взгляд на мне. «Эти поездки были для нас как аттракцион», продолжаю я, стараясь наполнить свой голос легкостью. Помню, как мы с сестрой всегда смеялись, несмотря на то, что попутно теряли свои сэндвичи и напитки по всей машине. Но самое удивительное, что когда мы, наконец, приезжали на фестиваль, всю нашу усталость и недовольство как рукой снимало. «Твоя сестра продает картины?» Итан начинает задавать вопросы, что не может не радовать. «Пока нет». Грусть выскальзывает наружу. «Но я верю в нее. Она многому учится». «Сколько ей лет?» 13. «Малышка». Он хрипло смеется. «Но по характеру так не скажешь. Иногда кажется, что это она старшая». Вместе с нашим разговором к концу подходит и турбулентность. Итана отпускает, он больше не сидит скрюченный. «Спасибо, Эвелин. Ты спасла этот полет. Я еще раз убедился, что сделал правильный выбор. Мои идеи гениальны. Без тебя эта поездка точно была бы скучной». «Ты преувеличиваешь». Я встаю с места. «До посадки еще полчаса. Советую тебе поспать». «У меня есть еще небольшой шанс на веселье. Где-то с четверть бутылки». Он закрывает один глаз, пытаясь измерить количество содержимого. «Не хочешь присоединиться?» Итан преобразовывает свое кресло в кровать и откидывается, показывая мне полупустую бутылку. Меня это искренне смешит, но я отказываюсь. «Эвелин, все в порядке?» Даниэль поворачивается в мою сторону. Мия больше не спит. На столике завтрак, который она снимает на телефон. Но стоит ее парню обратиться ко мне, как взгляд резко перемещается на меня. «Приятного аппетита, Мия!» Мне бы не хотелось недопонимания с ее стороны. Тем более из-за Дюрана. Я никогда не видела ее в отношениях, так что не представляю, насколько она ревнивая натура. Но торнадо в виде ее заинтересованного взгляда обошел стороной, и ее улыбка растворила мои опасения в солнечных лучах. «Спасибо. Даниэль заказал тебе креветки по моему совету. Ты же их ешь, да?» Я сажусь на место и закусываю губу. Мне не хочется ставить Мию в неловкое положение, но я не ем морепродукты. Никакие. С самого детства у меня к ним неприязнь. «Ага», — тихо лгу я. Спустя время креветки так и остаются нетронутыми, и, заподозрив что-то неладное, Даниэль шепотом спрашивает. «Креветки — твое любимое блюдо?» Склонность к сарказму он явно перенял у своего лучшего друга. «Как видишь». Он подзывает стюардессу и просит убрать мою тарелку. Она наклоняется, и я прошу кофе и круассан с малиной, который углядела в меню еще перед взлетом. «Эвелин Грейвс ненавидит креветки». «Так вот, что Мии стоит запомнить. А меня ты тоже ненавидишь?» Странный вопрос слетает с его губ. Мне требуется пара секунд, чтобы понять, шутит ли он опять или уже нет. «Почему я должна тебя ненавидеть?» «Я нагрубил тебе несколько раз». «Ты извинился?» Я демонстративно беру книгу в руки, желая показать, что мои последние слова искренние. У меня нет обид на Даниэля Дюрана. Просто в нем есть что-то, заставляющее концентрироваться на его поведении. В один момент он ведет себя как джентльмен, в другой смотрит на меня с прищуром, будто пытаясь что-то выяснить. «Значит, нет ненависти?» «Нет, но это не значит, что я все забыла». «Планируешь месть?» — спрашивает он с ноткой игривости в голосе. «Может быть», — хитро улыбаюсь я. «Вдруг у меня есть свои способы заставить тебя пожалеть, что ты мне грубил?» Мне ставят еду на столик. «Ладно». Книга все-таки откладывается до конца полета. «Грозно». «Не нужно обижать девушек. Они, если не мстительны, то точно злопамятны. Пока я занята круассаном, а потом, возможно, буду придумывать план». «Моего убийства?» «Принуждение к чтению романов. Думаю, для тебя это самое сильное наказание». Даниэль качает головой, будто бы соглашаясь с неизбежностью своего наказания. Этот легкий момент находит отклик у нас обоих. Может, у нас все-таки получится общаться без проблем.